Глава 12. Телефон звонил уже с минуту, но Делла не собиралась сдаваться. Шеннон поморщился, спрятал уставшее лицо в ладонях и, не глядя, тыкнул в экран смартфона, надеясь, что попадет на кнопку сброса вызова. Напрасно. «Привет!» — прошелестел тихий голос. Юноша включил громкую связь. «Привет!» — отозвался он, судорожно вдыхая и сильнее кутаясь в плед, из-под которого не вылезал со вчерашнего вечера и в котором провел всю бессонную ночь. «Как ты?» Шеннон зажмурился, пытаясь прогнать наваждение. Полные ужаса заплаканные глаза совсем близко, которые задают немой вопрос, сцепленные переплетенные пальцы и согревающий жар прикосновения, трясущиеся коленки и съехавший на бок синий берет. И пустота. Пустота и бьющее в глаза яркое свечение цвета охры, замершее прямо перед ним. Он вновь ничего не увидел, не рассмотрел, не нащупал. Мечта Деллы предпочла остаться загадкой. «Я в норме», — прокашлявшись, ответил Шеннон, опуская щеку на холодную поверхность стола. «Ты как, отошла?» «Кажется, да», — растерянно проговорила девушка в трубку, тяжело вздыхая. После стеклянной двери подумала, что хуже уже некуда, но даже тут оступилась. Ее голос звучал виновато. Шеннон помнил, как довел Деллу до дома, крепко сжимая ее руку в своей, опасаясь внезапного приступа и молясь, чтобы кожа запомнила ее касание. Помнил, как зашел в прихожую, усадил ее на диван и укутал лоскутным одеялом, как смог уговорить виски устроиться рядом и налил горячий чай, искоса поглядывая, как Делла ошарашенно смотрит в стену, боясь пошевелиться. «Прости», — прошептала она, заставляя его моргнуть и прогнать воспоминания. «Я не знаю, как умудрилась не заметить». Ее голос дрожал, и она была готова заплакать. Вновь. «Тебе не за что извиняться», — отозвался Шеннон как можно мягче и взял телефон. «Все обошлось. Это главное. Я прошу только об одном». Его голос стал настойчивее. «Возьми небольшой отпуск и не погружайся в это болото самокопания, ладно?» «Я всегда пыталась быть...» Делла всхлипнула и, кажется, зажала рот рукой. «Пыталась быть нормальной», — отрывисто договорила она и заплакала в голос. «Ты отличная», — заявил Шеннон, поднимаясь со стула и меря кухню шагами. Сидеть он больше не мог, бьющий озноб заставлял двигаться, не обращая внимания на ломоту в ногах, непонятно откуда взявшуюся. «Делла Харман, я ответственно заявляю, что ты самый замечательный человек, которого мне довелось встретить», — проговорил он и тут же поспешил шутливо добавить. «Да простит меня Кэмерон Бакер». Девушка не засмеялась, но всхлипы стали тише. Он бы предложил приехать к ней и выскочил бы из дома прямо так, в мятом свитере, домашних тапках, заношенных флисовых брюках, с нечесанной копной кудрей и залегшими под глазами тенями. Но не осмелился. Он еще не понял, что чувствует к девушке, прикосновения к которой не доставляли жгучей боли и не рвали его сердце в клочья, после еще долго приходя по ночам в обличии кошмаров. «Ты всегда избегаешь касаний, сам говорил тогда, в кафе, что их не любишь», — пробормотала Делла, шмыгая носом. «А вчера не отпускал мою руку весь вечер, хотя сначала и был напуган». «Не происшествием, мистер Паркс, а тем, что осмелился ко мне притронуться. Почему?» В глазах защипало. Шеннон замер посреди кухни, оперся лбом о кухонный шкафчик и шумно выдохнул. «Он знает, признается ей, а она сочтет его безумцем. Она уйдет так же, как ушел бы любой разумный человек. Потерять ее так сразу, только убедившись, что может запросто ее обнять и остаться в порядке? Попрощаться с единственным человеком, которому был готов довериться полностью, не оглядываясь на последствия?» «Это нечестно», — прошептал он, давясь собственными словами, вдруг замечая, что свои «нечестно» с появлением в его жизни Деллы Харман попросту перестал считать. «Это чертовски нечестно». «Что нечестно, мистер Паркс?» «Подарить мне тебя было нечестно», — признался он, сжимая телефон в трясущихся пальцах сильнее. «Несправедливо по отношению к таким, как я». «К каким?» — тихо уточнила Делла. «К больным», — выдохнул он и зажмурился так сильно, что заболел лоб. «К больным, Делла». Он собрался с духом, но тут же передумал, протяжно застонав, не пряча эмоций, стараясь показать, как тяжело дается ему каждое слово, как больно щемит в груди от одной только мысли, что придется признаться в том, что усиленно прятал за простым объяснением. Все прозаики немного того. «Я сажусь за дальний столик в кафе», — начал он, чувствуя, как зудит кожа. Шеннону вдруг захотелось содрать ее с себя и уничтожить вместе с ней глаз-татуировку. «Я предпочту пройти весь город пешком, вместо того, чтобы сесть в заполненный людьми трамвай. Вряд ли наберусь сил сходить в театр или в кино. Никогда не осмелюсь пожать руку незнакомцу и буквально потеряю сознание, если несколько человек одновременно похлопают меня по плечу». Шеннон остановился и перевел дух. Губы поджались, брови сошлись на переносице в полной муке гримасе. «Я не боюсь людей. Я боюсь их грез, о которых узнаю, прикоснувшись к ним». Сердце громко ухнуло. Фонарь в руках заблудившегося в тумане странника, который уже шел к границе долины, моргнул и погас. «Ты задумывалась, куда людей могут привести их мечты, Делла?» Она не ответила, только шумно выдохнула в телефон. 16 лет, прикасаясь к человеку, я вижу ужас, которым обернется его мечта. Поэтому я не обнял тебя 2 дня назад. Поэтому не решался взять тебя за руку. Поэтому я не переживу», — застонал он, обрывая себя на полуслове. «Я просто не переживу, понимаешь? Не вынесу». Ее молчание затянулось. Шеннон знал, что она пошлет его к черту, бросит трубку или вовсе рассмеется. Знал, но молился, чтобы она не сделала этого. Его молитвы услышали. Вновь кто-то сверху словно кивнул ему, сжалившись, решив, что с этого парня достаточно страданий, что новой порции он не выдержит. «О чем я мечтаю, мистер Паркс?» «Я не знаю. Я не увидел. Ни тогда, в клинике Лейлы, ни вчера». «Такое было раньше?» «Никогда», — покачал головой Шеннон, забирая холод дверцы шкафчика, передавая его горящей голове. Поднималась температура, пальцы ломило сильнее, першение в горле усилилось, и плед на плечах не спасал от озноба. А руку трясло все так же, и парень прижимал ее к груди, словно сломанное крыло. «Почему не сказал сразу?» — тихо спросила девушка, выждав еще немного. «Потому что это глупость, Делла, потому что ты сочла бы меня...» «Психованным», — подсказала она, хмыкнув. «Как минимум. Все прозаики немного того». Шеннон представил ее, сидящей на кровати по-турецки, поглаживающей загривок виски, такой же уставший и заплаканный, как и он сам, пожимающий плечами и пытающийся понять, как относится к услышанному. «Кто еще знает?» «Кэмерон». Катарин знала, но не верила. «Кэмерон верит?» «Не знаю, но лишний раз пытается ко мне не прикасаться. Видит, как я после этого рассыпаюсь». «Он хороший друг», — тепло проговорила девушка. «Отличный», — подтвердил Шеннон, стирая бегущие по щекам скупые слезы. «Я его не заслужил. И тебя не заслужил тоже». «Ты светишься иначе», — вдруг начал говорить он, пальцами почти ощущая тепло ее прикосновений. «Аура твоей мечты не такая, как у остальных. Более яркая, плотная, такая насыщенная и густая, словно у тебя за спиной разлилось солнце. Она не гаснет и не плывет, как у остальных. Только мерцает и переливается, когда ты особенно счастлива. Когда ты смеешься, когда ты...» Он вздрогнул и замолчал. Сказал то, что говорить не собирался. Вывернул себя наизнанку и не заметил влюбленной улыбки, которая сама собой скользнула на уста, пытаясь противостоять слезам. «Но ты не знаешь, что прячется за ней, да?» — спросила Делла. «Не знаю. И не уверен, что хочу знать». Он собрался с силами. «Все вокруг, как краски на холсте. Улица пестрит чужими мечтами, они бьют в глаза разноцветными пятнами, заставляют прятать взор и ниже склонять голову. Они казались бы красивыми, если бы я не знал, что скрывается за этой палитрой. Там, кроме боли, ничего нет, кроме пустоты и темноты, ничего не рассмотришь. Наши мечты — это долгое падение вниз с пьедестала, на который взбирался с таким трудом и упорством. Считаешь? Тот счастливец, чье сердце не обременено мечтой?» — послышался спокойный голос Деллы у самого уха. «Не знаю, как ответить на этот вопрос, Делла. Я так и не нашел ответ на него за долгие 16 лет. Может, и искать не следовало, не знаю. Он развернулся и уткнулся в шкафчик затылком, запрокинул голову и прикрыл глаза, сложив на груди руки, пальцами перебирая уголок накинутого на плечи пледа, который больше не согревал. Не знаю, что лучше, видеть, как человеческая мечта оборачивается трагедией, или шарахаться от людей, которые этой мечты лишены вовсе. Лишенные, они как копоть, как густой смог, как... Шеннон вздрогнул и распахнул глаза. Как туман. «Ты молчал об этом столько лет?» — прошептала Делла. Ее печальный голос, нежный и чуткий, заставлял его трястись сильнее. Она поверила? Вот так просто, не ища подвоха, не обвиняя во лжи, не насмехаясь и не отворачиваясь? «Молчал», — ответил он, — «потому что коротать вечера в психбольнице не очень хотелось. Но твое молчание убивает тебя». «Чужие мечты убивают куда быстрее», — покачал головой он. «Неужели веришь?» «Причин не верить у меня нет». Делла замолчала ненадолго. А потом поднесла телефон к самым губам и уверенно заговорила, пуская по коже Шеннона мурашки, заставляя сердце выровнять ритм, помогая дыханию прийти в норму. «Поэтому ты должен написать свою историю, мистер Паркс. Тогда все твои мысли станут водопадом, а беснующиеся в голове идеи и догадки обретут свободу и непременно встанут на свои места». «Пиши, как есть, как видишь и желаешь, без оглядки на то, правильно это или нет, оригинально или не очень, пафосно или слишком обыденно. Просто пиши о том, что знаешь, даже если процесс займет десятилетия. Пиши о себе, тогда ты непременно найдешь ответ, который отыскать не смог за годы. Я верю, он придет, когда от злости и страха не останется следа, когда все вокруг заполнит только твоя благодарность. Та, с которой ты говоришь о Кэмероне или обращаешься ко мне». Делла затихла и вздохнула. «Я верю, ответ придет, и вы пожмете друг другу руки. А пока ты ждешь его, я останусь с тобой. Если...» Она замялась. «Если позволишь». Слезы побежали быстрее, и сколько бы Шеннон не стирал их со щек, лучше не становилось. Накопленные за проведенный с Деллой месяц, за недели молчания и невозможности прикоснуться к ней, они прорвали прохудившиеся барьеры и превратились в колышущийся океан. Они покидали его и, наконец, дарили покой. «Не просто позволю», — не пытаясь сдержаться, — проговорил он, — «а попрошу остаться. Я готов умолять тебя не уходить». Признание далось с трудом. «Этого не требуется», — мягко произнесла девушка. «Я уже здесь. Здесь и останусь». Они проговорили еще несколько минут. Шеннон пообещал рассказать ей все в подробностях, с самого начала. А она стояла на своем, просила его вернуться к письму, оформить в предложении и излить на бумагу. Жаждала прочитать, жаждала помочь ему вернуться к словам. Не к тем, которые остались позади, а к новым, более осмысленным и живым. И он согласился, скользнув взглядом по все еще стоящей в раковине кружке с изображением Стамбула, и вспомнив посетившую его голову безумную мысль, которую прогнать не удалось. И вдруг спросил с полной уверенностью, что готов на это пойти. «Ты свободна в эти выходные?» Делла довольно усмехнулась в динамик телефона. «Хочешь пригласить в ресторан?» Ее голос стал тягучим и помог Шеннону расслабиться, несмотря на ребяческое волнение, которое мешало четко произносить слова и путало мысли. Но оно ему нравилось. И отмахиваться от него он не спешил. «Не совсем», — все еще тоскливо улыбнулся парень, поражаясь своему безумству. «Стамбул. Делла Харман, ты полетишь со мной в Стамбул?» Она опешила. Начала что-то говорить, но тут же замолчала, бросив попытки. «Хочешь провести там уикенд?» — нерешительно спросила девушка наконец. Шеннон заулыбался шире, шмыгая носом и стирая со щек соленые дорожки. «Хочу там начать писать свою историю». Он знал, она не откажется. «Полечу», — проговорила Делла шепотом. Тем самым, что когда-то дрожал от восторга. Тем самым, в котором восторг мелькал и сейчас. «Я полечу с тобой в Стамбул, мистер Паркс». Герда, растопившая сердце Кая. «Я начал эту повесть здесь, в Стамбуле, но тут ее не закончу. Делла думала, я расскажу вам историю своей болезни, но я решил поведать совсем иную, более занимательную, историю своего исцеления. Она уговорила меня. Уговорила, не произнося ни слова, поэтому субботним утром мы уже любовались Босфором. Только потому я и оставил за спиной уже 3 страницы слов, на которые решиться не мог долгие годы и к которым пришел только лишь благодаря ей, обладательнице желтой ауры, цвет и суть которой мне до сих пор совершенно не ясны. Я не знаю, когда закончу работу и закончу ли вообще. Но сейчас, глядя через приоткрытую дверь на нее, запутавшуюся в одеяле, утонувшую в подушках, мерно сопящую, знаю. Эта история в первую очередь для нас двоих. Для заблудившегося странника и его путеводной звезды, сияющей под небом Стамбула только ярче. Прикоснуться к ней я все еще боюсь, и оставшуюся в ней загадку разгадывать не спешу, надеясь, что и не доведется никогда. Молюсь, чтобы она была исключением. Надеюсь, что мои молитвы будут услышаны. Думаю, я заслужил. Делла просит рассказать о мечтах и видениях, и я говорю, не сглаживая углы и не сгущая краски, как есть, как чувствую сам. А она слушает внимательно, всем видом показывая, что верит. Она первая, кому за долгие годы рассказал, первая, кто выслушал и поверил, и от этого я до сих пор не могу прийти в себя. Казалось бы, я должен писать о мечтах и только ими заполнять страницы, но они мне, честно признаться, так за 16 лет осточертели, что рука не хочет выводить посвященные им буквы. Мне бы писать лишь о ней, прячущей ноги в длинные вельветовые шорты, фотографирующей каждый побитый временем яркий домик, босиком мчащийся по берегу маленького пляжа вдоль Босфора, завтракающий приторными восточными сладостями. Мне бы писать лишь о ней, той, которая перед сном продолжает бормотать «ты лучший», втягивая теплый воздух и засыпает за мгновение, уткнувшись в подушку и тихо сопя. Я понимаю теперь, что не зря однажды увидел в ней ключ, не ошибся, чутье не подвело, и я собой даже горд. Сразу вдруг показалось, что никакой я не безумец, просто скиталец по свету и чужим мечтам в поисках той самой, которая с моей мечтой сможет породниться без препятствий. Сейчас я отчетливее вижу нас обоих в том самом доме на берегу озера, с тем самым потрепанным псом и длинными удочками в руках. Рассматриваю, и краски становятся ярче, поэтому я, возможно, их даже опишу, когда буду готов. Но сказать напрямую ей не решусь, буду как мальчишка стесняться. Я и в действительности себя мальчишкой чувствую. Таким, который свои эмоции не контролирует и от счастья захлебывается. Даже страшно иногда становится, что вправду захлебнусь. Так бывает, когда поднимаешься к облакам слишком высоко, а после приходится резко спускаться, ударяясь о землю. А я падать не хочу. Уже достаточно падал и достаточно шишек набил. Пока она дремлет, я пишу. Заливаю в себя гранатовый чай или горький турецкий кофе, который без стакана воды пить — настоящее преступление. И продолжаю водить ручкой по бумаге, надеясь, что чувства сами заговорят нужными, правильными словами, продолжая писать историю, которая пусть сейчас покоя не дарит, не сильно нравится, но что-то внутри все равно колышет. Это история для нее. Эта история принадлежит Делле Харман так же, как принадлежат наши редкие неуверенные прикосновения, от которых я больше не бегу, хоть и не перестал бояться. Эта история принадлежит тебе, Герда. Ты растопила ледяное сердце Кая.